Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Александр Васильев, Ксения Триполитова. «Маленькая балерина. Исповедь русской эмигрантки». Москва, Альпина, нонфикшн. 2010 год. Благодарности. Авторы книги сердечно благодарят Павла Подкосова, Наталью Толкунову, Евгения Вельчинского, Кирилла Гасилина, Кристофа Дюбуа, Людмилу Гулевич, Марию Васильеву, Марину Зинович, Людмилу Каткову, Аллу Абалевич и журнал «Лилит» за ценную помощь в создании этой книги. Вступление. Книга «Маленькая балерина» — это исповедь балерины Ксении Триполитовой, записанная ее другом, театральным художником и историком моды Александром Васильевым. Это история жизни эмигрантки из России, которая выросла вдали от своей родины. Волею судеб она стала свидетельницей множества исторических событий XX века. Родилась в царское время в семье помещика, пережила Первую мировую войну и Русскую революцию, Гражданскую войну, Великую депрессию 1930-х годов, раздел Польши между Гитлером и Сталиным, Вторую мировую и Холодную войны, падение Берлинской стены. Она была участницей труппы русского балета полковника де Базиля, унаследовавшего дягилевский репертуар. Танцевала на сценах кабаре Парижа, Ниццы, Германии, Швейцарии, Египта, Бельгии и Голландии. Выступала в театрах Польши, Туниса, Испании, Португалии. Ее учительницей была знаменитая балерина Мариинского театра Любовь Николаевна Егорова, а мужем — известный танцовщик предвоенной эпохи Николай Триполитов. Она была знакома с Сергеем Кусевицким, Сергеем Лифарем, Ниной Вырубовой, Верой Немчиновой, Марго Фонтейн, Марисом Бежаром, Р.Т. Выступала в одном концерте с Марлен Дитрих в освобожденном Париже. Семейными узами она связана с дворянскими семьями России, Германии, Швеции, Италии, Греции. Повествование этой книги — дань памяти обо всех этих замечательных событиях. 2003-2009 годы. Павильнис, Париж. Моя семья. Вильно. Большая русская семья с европейскими корнями. В моей творческой судьбе большую роль сыграли родители. Я чувствую к ним невероятное уважение и огромную любовь. Вот почему с описания их семей я и начну свое повествование. Моя семья представляет собой смешение многих кровей. В ней были славяне и арийцы, православные и лютеране. Несмотря на это, всю жизнь моим родным языком был русский, и мы считали себя русской семьей. Я родилась 24 апреля, 7 мая 1915 года в Вильно, в семье со скандинавской фамилией Рубом. Вильно, польское название города Вильнюс, до 1939 года бывшего в составе Польши и Российской империи. Русское название — Вильна. Примечание редактора. В возрасте 2 недель меня отвезли в отцовское имение в деревне Хвостовичи возле города Глузка Бобруйского уезда Минской губернии. Это было имение моего отца, помещика, коллежского секретаря Артура Гвидовича Рубом, шведского происхождения. Его отец, то есть мой шведский дед, имел какое-то отношение к железным дорогам. Он приехал в Россию в XIX веке, и у меня сохранилась фотография дедушки, снятая еще в Швеции. Бабушка по папиной линии была родом из Дании, и ее девичья фамилия была Хей. Они были лютеранами, и мой папа сохранял эту веру до самой смерти. У папы было 3 сестры — Елена, Катя и Эдит Рубом. Каждая из них достойна отдельного рассказа, но я знаю больше об одной из них. Старшая Елена вышла замуж за виленского офицера, подполковника царской армии Анатолия Иосифовича Эйсмонта.